Харриет Зальцман дважды приезжала в Гандафну. Оба раза старушка умоляла Китти принять на себя руководство новым центром молодежной алии в районе Тель-Авива. Китти обладала незаурядными организаторскими способностями, и все у нее шло как по маслу. Это и ее богатый профессиональный опыт были очень нужны в других местах, где дела шли не так гладко, как в Гандафне. Харриет Зальцман понимала, что именно то обстоятельство, что Китти, человек со стороны, окажет в высшей степени благотворное влияние на молодежное население. Китти отклонила предложение. Она хорошо устроилась в Гандафне, а главное, Карен чувствовала себя там совершенно как дома. У Китти не было честолюбивых стремлений, и она вовсе не собиралась делать карьеру в рамках Алият Ануар. Главным же было то, что она не хотела занимать должности, где ей пришлось бы нести ответственность за военное обучение и нелегальную переправку оружия. Это сделало бы ее соучастником, а Китти хотела оставаться нейтральной. Ее деятельность должна оставаться и впредь чисто профессиональной, а отнюдь не политической. Карен Клемент Китти Фремонт относилась как старшая сестра, заменяющая родителей. Китти сознательно стремилась к тому, чтобы Карен не могла обходиться без нее. Память о Ханзенах блекла все больше, а поиски отца пока никаких результатов не давали. Таким образом, оставался один Дофф. Но Дофф ничего не давал взамен. Китти всячески поощряла зависимость девушки от нее. Она хотела, чтобы девушка не просто нуждалась в ней, но нуждалась до такой степени, чтобы это чувство зависимости могло одолеть ее тайного противника — силу Эрец Исраэль. Так проходили недели, а с ними и праздники. Первым на исходе зимы наступил праздник деревьев — Тубишват. По этому случаю евреи, фанатики разведения лесов, сажают по всей стране сотни тысяч новых деревьев. К концу марта наступил День павших героев. Иордана бен Канаан повела отряды Гадны в Тель-Хай, у самой границы, где Барак и Акива перешли из Ливана в Палестину. Теперь это была священная земля. Бойцы Пальмаха и молодые бойцы Гадны собрались у могилы Трумпельдора, чтобы воздать честь героям нового времени. Затем наступил славный праздник Пурим. По всей Гандафне носились ряженые, село утопало в гирляндах, венках и ярких украшениях, и всюду царила атмосфера настоящего карнавала. Была прочитана вслух книга Эсфири, где рассказывается, как царица Эсфирь спасла от гибели евреев, обитавших тогда в Персидском царстве, и как Аман, амаликитянин, замыслил истребить евреев, но Эсфирь разоблачила его и спасла народ свой. Могила Эсфири находилась тут же, на границе у форта Стер, где и проводилась часть празднеств. Рассказ о Пуриме звучал совершенно реально для детей Гандафны, так как почти все они были жертвами более позднего Амана, которого звали Адольфом Гитлером. Затем праздновали исход из Египта, еврейский праздник Пасхи. Праздник Лагбаомер падает на полнолуние, ровно на 30-й день по окончании Пасхи. В этот день отмечается второе восстание евреев против римлян. Воздается честь великим учителям, похороненным в Тивериаде, в Сафедии, в Мироне. Тут находятся могилы Моисея Маймонида, бессмертного философа и врача, и ряда других великих учителей – Рабби Хии, Рабби Элиезера, Рабби Кагана, а также великого революционера Рабби Акивы. Тут же, в Тивериаде, находится также могила Рабби Мейера Чудотворца. Празднества начинаются в Тивериаде, затем переносятся в Сафед, а из Сафеда благочестивые евреи выходят толпами в Мирон, где похоронен Рабби Йоханан Гасандлар, сапожник, а также Гиллель и Шамай. В Мироне сохранилась часть древней синагоги с дверью, в которую должен будет пройти Мессия, когда он явится. Однако из всех чтимых в Лагбаомер учителей наибольшие почести воздавались Рабби Шимону Бар-Йохаи. Бар-Йохаи восстал против римских эдиктов, запрещавших иудаизм. Он сбежал в селение Пикиин и жил там в пещере. Господь дал ему в пищу рожковое дерево и родник для питья. Так он прожил в пещере 17 лет. Только раз в год он отправлялся на один день в Мирон, чтобы обучать своих учеников Торе, запрещенной римлянами. И мусульмане, и христиане признают, что они обязаны своими религиями этим еврейским учителям, которые, скрываясь, уберегли иудаизм. Без иудаизма и святой Торы ни христианства, ни ислама не было бы, так как обе эти религии уходят своими корнями в Тору, и именно из принципов иудаизма подчерпнули они жизнь и душу живую. Скрываясь в пещере, Бар-Йохай написал книгу «Зогар» — «Сияние», где излагаются основы мистического учения Каббалы. Хасиды и члены восточных общин стекались со всех уголков Палестины в Тевриаду и Сафет, откуда отправлялись в Мирон, чтобы провести несколько суток в молитве, чтобы петь, плясать и воспевать Рабби Шимона Бар-Йохай. В мае дожди прекратились. Долина Хулы и горы Сирии и Ливана покрылись сочной зеленью, низины густо заросли полевыми цветами, по всей Галилее пышно расцвели красные и белые и оранжевые ранние розы, а Гандафна стала готовиться к очередному празднику. Наступил праздник Шавуот, праздник уборки первых плодов нового урожая. Все праздники, так или иначе связанные с обработкой земли, были особенно близки сердцу палестинских евреев. В Гандафне стало традицией, что на Шавуот в детское поселение съезжались делегации со всей долины Хулы, чтобы принять участие в празднествах. И снова поселение принарядилось, словно для карнавала, когда мошавники приехали на грузовых машинах из Яделя. Приехала и Сара бен Канаан. Приезжали из пограничного кибуца Кфар-Гилади, расположенного на самой границе с Ливаном, из Аеля до Шахар и из Эйнора. Приезжали из кибуца Дан на сирийской границе и из кибуца Манара, расположенного на самой вершине. Доктор Либерман был разочарован тем, что из Абу-Еши прибыла делегация, не составлявшая по численности и половины против прошлых лет, и что Таха не приехал вовсе. Он сказал об этом Харриет Зальцман и Китти. Причины были ясны всем, это были весьма досадные причины. Китти старалась встречать каждую машину. Она надеялась, что Ари бен Канаан приедет тоже, и ей так и не удалось скрыть своего разочарования, когда он так и не приехал. Иордана с язвительной ухмылкой на лице внимательно следила за Китти. С Форт-Эстер пришло несколько английских солдат. Они принадлежали к друзьям, которые всегда предупреждали селение, когда ожидалось облава. Целый день не прекращалось веселье. Шли спортивные соревнования, гости знакомились с разукрашенными классными комнатами и учебными мастерскими. На лужайке в центре селения танцевали хору, а столы, расставленные под открытым небом, ломились от угощений.